Из автомобиля вышло много людей. Три женщины, две дочерна загорелые европеянки и очень смуглая дочь Индии, казавшаяся еще темнее в черном саре. Четверо мужчин, два индийца, два европейца, в каждой паре старик и молодой. «Целая делегация почтила выздоровление нашего геолога», — ухмыльнулся Гирин. «Очевидно, Ивернев пользуется успехом». Хозяин дома и приехавшие были давно знакомы, и непринужденность, установившаяся между ними, несколько нарушалась присутствием Гирина, Симы и стройного старика с густой, как у сикха, бородой, необыкновенно величественного в высоком белом тюрбане. Художник Рамамурти объявил, что это его гуру, профессор истории искусств Витракананда. Ивернев кое-что знал о роли ученого в жизни Даярама и приподнялся в постели, чтобы почтительно приветствовать Витракананду. Но старик с женской нежной заботой заставил его улечься и несколько раз провел концами пальцев по лбу и вискам больного. Приятное чувство покоя и доверия охватило Ивернева. Он на минуту закрыл глаза. «Его нельзя утомлять», — нахмурилась Сандра, восхитившая Симу своей уверенной красотой. Однако после того, как жена индийского художника откинула на плечи свое тонкое покрывало, низко поклонилась больному и потом чисто европейским жестом подала ему обе обнаженные до плеч руки, Сима уже не могла смотреть ни на кого больше. А оба художника, Даярам и Чезаре, присматривались к редкой в Индии представительнице прекрасного пола из далекой России. Никто из них, кроме Ивернева, не замечал, что двое ученых смотрели друг другу прямо в глаза с той прямотой, какая может быть только у больших друзей или смертельных врагов. Едва Витракананда, успокоив геолога, повернулся к присутствующим, как встретил изучающий взгляд русского врача. Слегка приподняв изломанные смоляные брови над глубокими темными глазами, индиец вопросительно посмотрел в бледно-голубые, как тибетские снега на рассвете, глаза русского. Несколько минут длился их никем не замеченный поединок, или, вернее, проба сил, пока Витракананда в полголоса не спросил Гирина: «Вы из стоящих на пути?» «Если вы разумеете под путем науку, да. Если йогу, нет». Профессор скрыл улыбку под широкими седыми усами. Каждый ученый, если он истинный ученый, бесстрашный и отрешенный познаватель правды, и есть знание йог с дисциплиной мысли и воли. Трудно самому определить, истинный ли я ученый, но стараюсь служить науке по мере сил и без корысти. «Я вижу», — ответил Витракананда, — «так же, как вижу, что она...» Он перевел взгляд на Симу. «Прошла немало ступеней Гхеранда Самхита», — профессор употребил тантрическое название хатха-йоги. «Уверен, что жена не думала об этом», — улыбнулся Гирин. «У вас в России, да и вообще на Западе, немало людей, не подозревающих, что они йоги, но достигших таких же высот совершенствования и понимания».